Глава 17. «Да давайте я его вылечу, господин Рагон», — снова подала голос Ленси. «Нет, я сказал», — грозно ответил архимаг. «Мы возвращались обратно в наш военный лагерь после того, как немного пограбили город. Точнее, наставник потребовал, чтобы аристократы выплатили штраф за поднятый бунт золотом и продовольствием. Хоть и нехотя, но его требования выполнили. Графа, как и меня, плетью отходили, будь здоров. Причем учитель запретил лекаркам оказывать мне помощь, как и лечиться самому. Как будто я на самом деле был виноват, что в плен попал. Со всяким могло подобное случиться. Впрочем, возмущаться и настаивать на своей невиновности не стал. Иначе еще что-нибудь придумают. Например, солью спину посыплет. У него доброты хватит это сделать. Ехал я обратно в карете с наставником. И с нами еще три лекарки. Они сразу заметили мое состояние, а было оно не совсем хорошее, так как даже облокотиться не мог. Вот у женщин изредка и просыпалась жалость или материнский инстинкт. Просили архимага сжалиться над несчастным учеником. Впрочем, безрезультатно. Настаивать сильно они не хотели, потому как могли получить пинка и идти пешком. Вернулись из похода без приключений. Еще на половине пути наемники снова пошли грабить караваны. Только на этот раз людей с одного направления можно было убрать, так как из города, где побывала императорская армия, больше нечего было везти в столицу. Все припасы вывезли, оставили только горожанам, чтобы не голодали. Да и кому эти самые обозы водить? Всех аристократов мужского пола по приказу Рагона связали веревками и теперь вели на суд императора. Впрочем, возмущающихся не было. У них теперь другая головная боль имеется. Например, как они будут оправдываться перед императором. Наставник, как только приехал в лагерь, сразу же пошел к императору. Велел мне вообще из лагеря носу не высовывать. А я и не собирался. Бойцов у меня осталось мало, всего 47 человек. Плюс раненые, потрепали нас сильно. С таким количеством особо не повоюешь. Можно было, конечно, пойти с наемниками, но архимаг решил иначе. Вернулся он ближе к вечеру. Несколько часов в ставке императора находился. Тут же сообщил нам неприятную новость. Оказалось, что главе государства очень понравился наш столь удачный рейд. Особенно его порадовало количество продовольствия из города. Вот он и приказал в два остальных графства сходить и принудить их к покорности. Если честно, меня это нисколько не удивило, так как в преддверии войны все местные дворяне бросали свои слабо защищенные замки и удирали в города, а также захватывали с собой все продовольствие, которое теперь попало к нам в руки. Вместе с нами пошел и граф, которого император простил, но за захват ученика ему все-таки придется выплатить штраф магической школе. Легко отделался. Аристократа нам дали не просто так. Один из дворян, засевших в бунтующих городах, был его родственником. Вот его и хотели отправить в город на переговоры. Да чтобы он им сообщил, что герцог на самом деле в плену. Ничего интересного в этом походе не случилось. Оба крупных города сдались без боя. Из них тоже вывезли продовольствие. Причем один из высших аристократов даже принял решение присоединиться к нашей армии. Сам привел своих солдат. Я думал, что снова буду сидеть и скучать. Но ошибся. Наставник серьезно озаботился моей учебой. Поэтому мы стали изучать заклинания. Снова магия огня, только 6-й ступени. Архимаг хотел, чтобы я к окончанию учебы стал магом 6-й ступени. Обучение начиналось с восходом солнца, а заканчивалось, когда оно уже было за горизонтом. С утра до вечера стояли жуткие маты в мой адрес. Но результат все-таки был. Конечно, в результате я случайно поджег пару телег, когда что-то напутал в заклинании. Еще и лошадь случайно убил. Хорошо из нашего обоза. Кстати, граф все амулеты нам вернул. Он как только узнал, что они 10-й ступени, так сразу забрал их у своей дружины. Все-таки редкая вещь, да еще и дорогая. Дни за учебой летели быстро. Обстановка не менялась. Я даже начал думать, что до окончания школы тут пробуду. Но нет. Лазутчики, которым как-то удалось пробраться в город, выяснили, что там все совсем плохо. Особенно для простых жителей. Не сегодня, так завтра начнется бунт черни, так как за 2 месяца, прошедших в осаде, они съели все, что только можно. Причем люди начнут бунтовать не просто так, а с помощью людей императора. По крайней мере, мой наставник был в курсе, когда примерно должно грянуть в городе. Наемники хоть и продолжали дежурство вокруг города, но уже не в полном составе, а посменно. Только вот за день до того, как город пал, их всех послали на другую сторону города с приказом ловить не тех, кто пытается в столицу герцогства прорваться, а тех, кто из нее хочет выбраться. Меня снова наставник оставил при себе продолжать обучение. Кстати, прибегала несколько раз графиня и наблюдала за истязаниями наставника в мой адрес. Рагон сейчас меня не калечил, но заставлял выкладываться по полной. Даже какой-то его приятель, который изредка навещал архимага, сочувственно смотрел на меня. Впрочем, к нагрузкам я был привычен, поэтому не жаловался. Да и некому было. В этот день я встал, как обычно, раньше наставника, чтобы успеть позавтракать перед учебой. Так как мог остаться голодным, как и раньше, архимаг не беспокоился о моем желудке. Только вот прием пищи пришлось отложить, так как учитель поднялся минут через 5 после меня. Причем в лагере шла какая-то суета, как будто солдаты готовились к выходу. Из-за моей учебы последние новости я не знал, так как или изучал с наставником заклинания, или спал. Поэтому не до новостей было. «Ученик!» — позвал меня наставник. — Сегодня ты остаешься без завтрака. — Почему? — не понял я. — Потому что я так сказал. Вполне исчерпывающий ответ. Но что делать? С Рагоном не поспоришь. Впрочем, он тоже не стал есть. Сразу же отправился в шатер императора на очередное совещание. На этот раз в лагере осталась лекарка Ленси, которая, как это ни удивительно, была на ногах еще до восхода. — Доброе утро! — поприветствовал я женщину. «Что случилось-то? Что за суета?» «Доброе утро, господин барон», — ответила она. «Вроде бы город сегодня брать собираются». «О как!» — удивился я. «Каким образом? Вон на тех плотах к стенам поплывем?» На самом деле, уже давным-давно все было подготовлено для осады. Высоченные лестницы и плоты, чтобы пересечь ров с водой. Самое печальное, что на этих плотах придется переправляться всем. В столице герцогства не было подъемных мостов, были только простые, которые перед осадой мятежники уничтожили. Водная гладь была широкой, поэтому обходились без подъемных механизмов. «Похоже, что так», — порадовала меня женщина. «Скверно. Чувствую, что много солдат поляжет, пока до той стороны рва доберутся под огнем метательных механизмов бунтовщиков. Ладно, чего печалиться, не мне одному туда плыть. Думаю, наставнику тоже придется, как и остальным сильным магам. На стены-то воины полезут под прикрытием одаренных, иначе вообще до верха никто не доберется. Главное проскочить водную гладь, а дальше видно будет. Под стенами не так опасно. Главное по голове камушком не получить или под кипяток не угодить». Наставник вернулся довольно-таки быстро, после чего позвал меня завтракать. Я надеялся, что он мне расскажет последние новости, но не дождался. Поэтому пришлось самому проявлять инициативу. «Когда на штурм идем?» – спросил я. «Неизвестно еще, идем или нет», – отмахнулся он от меня. «Просто меня попросили приготовиться». «А от чего это зависит?» «Тихо!» – прижал палец к губам наставник. «Похоже, началось». Теперь уже и я услышал нарастающий шум от городских стен. Похоже, там начался бой. Даже пару раз какие-то заклинания мелькнули. Крики нарастали. Даже нам, расположенным на приличном расстоянии от городских стен, было все прекрасно слышно. В нашем лагере суета усилилась. Командиры щедро раздавали пинки своим подчиненным. А когда мы увидели дерущихся на стенах людей, нам дали приказ форсировать реку. Солдаты подхватили плоты и неслись к реке, не забыв и про лестницы. Мы же пока выжидали. Потом и до нас дошла очередь. Несмотря на то, что бунтовщики с кем-то дрались, часть из них начали метать в нас камни катапультами и копья здоровенными арбалетами. На моих глазах плот, который двигался впереди меня, попал под прямое попадание, и солдаты, а их было около 20 человек, дружно пошли на дно. В доспехах не поплаваешь. Часть воинов уже добрались до стены, приставили к ним лестницы и пошли на штурм. Даже магов не стали ждать. Кому-то из солдат повезло. Им досталось такое место у стены, где уже шла рубка. Поэтому им удалось подняться на укрепление без потерь. Только вот не везде было так гладко. На некоторых участках мятежники организовали достойный отпор. На головы осажденных полилось раскаленное масло или смола. Раздался жуткий вой, запахло гарью. Сверху посыпались камни, какие-то бревна. В общем, мятежники тоже готовились к возможному штурму. Армия императора стала нести огромные потери. Наверное, за 10 минут боя мы потеряли больше, чем на укреплениях несколько месяцев назад. Наконец, в бой вступили маги. Наносить удары заклинаниями по стенам они не стали, так как там уже были наши солдаты, сражающиеся с мятежниками. А все внимание сосредоточили на внутренний двор, чтобы возможное подкрепление прорядить. Мне же пришлось со своими людьми отойти от наставника, так как был еще слаб. Сил не хватало на то, чтобы атаковать за стенами. Пришлось подойти ближе. Это было ошибкой. Солдаты валили сплошным потоком, и мне, чтобы не быть растоптанным, пришлось бежать к стене. Со своим отрядом можно было на время распрощаться, так как в такой суматохе просто нереально было держаться кучей. Только мой сотник смог каким-то чудом удержаться около меня. Он и полез на стену впереди меня, а я, подгоняемый каким-то воином, следом за ним. К счастью, наш участок стены был уже захвачен, поэтому кипятком меня не ошпарили. Даже и камушком по голове не приложили. Взлетев на стену, я немного отошел в сторону, чтобы не мешать остальным воинам. Тут творился ад, особенно во внутреннем дворе. Не знаю, кто напал на стражников, но не выжил, похоже, никто. Архимагам было наплевать на то, есть ли там нежданные союзники. Били по площадям. Причем продолжали это делать и сейчас. Внутренний двор просто засыпали разными заклинаниями. Метрах в 50 была вторая стена, с которой наших бойцов понемногу выбивали из арбалетов. Там тоже шло сражение. Только вот мятежники дрались не с нашими солдатами, а с теми людьми, кто на них напал. Это были простые горожане, слегка разбавленные солдатами. Одни ворота им удалось открыть. Только вот рвануть туда сразу наши воины пока не могли. Выжидали, когда архимаги перестанут внутренний двор атаковать. Наконец, атака одаренных прекратилась, и толпа солдат рванула к открытым воротам. Я же, несколько раз нанеся удары по второй стене огненным заклинанием, побежал следом, подхваченный волной атакующих. Не знаю, как там устроены эти ворота, но хоть они и были открыты, горячим маслом сверху поливали. И делалось это очень активно. Мне не совсем повезло. Хоть и прикрывался щитом, но руку немного обожгло. Так что я взвыл и с матами бросился дальше. Тут уже мне просто не дали воспользоваться магией, так как почти всю первую волну атакующих убили арбалетчики-мятежников. Пришлось вступать в ближний бой. Трудно было сказать, что со мной происходило в этот момент. Я даже половину битвы вспомнить бы не смог. Только краем сознания отмечал рядом своего сотника. И бил, бил, бил. Вскоре и наши маги подтянулись, которые снова начали прореживать подбегающую к нам подмогу мятежников. Они, немного посражавшись и понеся потери, отступили дальше в город, где начали торопливо строить баррикады на улицах. Мы же, немного отдохнув, рванули дальше. В наши ряды уже влились простые граждане, которые, видно, наголодались и решили нам помочь. Вооружены были кто чем. Даже нескольких человек с простыми рогатинами увидел. Рядом с собой я с удивлением обнаружил барона, того самого, который меня со своими родственниками знакомил, когда мы возвращались с неизведанного материка. Его привлекла моя питомица. Кстати, Линда сопровождала меня до городских стен. Хоть я и предпринимал попытки ее в лагере оставить, только вот по лестнице она забраться не могла. Осталась внизу. Маги, к сожалению, отстали, поэтому мне пришлось первому наносить удар по наскоро построенным укреплениям. Видно, тут собрались бойцы из ополчения, так как защититься могли от моих атак далеко не все. Часть воинов от простой стены огня загорелись и стали кататься по земле. Набилось нас в закуток человек 200. И кроме меня ни одного мага. Они отстали или шли по другому маршруту. «Барон», — обратился ко мне какой-то граф, который сейчас возглавлял наш отряд, «можете еще пару огненных стен за спинами мятежников поставить, чтобы уйти не смогли?» «Могу, если меня прикроют», — ответил я. «Вы кровью истекаете. Давайте помогу». «Магию жизни знаете?» — удивился аристократ. «Я думал, вы маг огня». «Знаю», — ответил я. давайте всем сильно пораненным хоть кровь остановлю, а то до баррикад не добегут». Раненых было около десятка, поэтому, оказав им помощь, стал чувствовать усталость. Наверное, магический резерв подходил к концу. «Прикройте щитами», — скомандовал я. Несколько солдат подняли свои щиты и выдвинулись вперед. По щитам сразу же стали ударять арбалетные болты, но никто пока не упал. Выйдя вперед метров на 20, я поставил позади обороняющихся несколько огненных стен, после чего мятежники занервничали и принялись выламывать двери домов, чтобы удрать сквозь помещение. «Вперед!» – заорал граф, и мы ринулись дальше. Несколько человек тут же упали, сраженные арбалетными болтами. Больше выстрелить мятежникам не дали. Проскочили баррикады и быстро их перерубили. Они даже достойный отпор дать не успели. Так и продвигался наш сводный отряд по улицам города, изредка вступая в бой с теми, кто решался оказать сопротивление. Похоже, что элитные части неприятеля отошли в замок и ожидают нас там. Когда подошли к площади, расположенной перед последним оплотом мятежников, мы остановились. Тут еще наших солдат почти не было, только несколько самых торопливых отрядов. Потом нам пришлось отступить за чей-то особняк, так как со стен замка посыпались арбалетные болты. Мой резерв, к сожалению, был почти полностью израсходован, так что я даже ответить ничем не мог. А вступать в перестрелку с превосходящим противником граф не стал. Мы взломали дверь какого-то особняка и вошли внутрь. К моему удивлению, в нем были люди. Дома тут принадлежали аристократам, так как дом располагался в центре, а может, какому-то очень богатому купцу. Хозяев тут не было. Они, скорее всего, уже в крепости находились или вообще убежали из города еще до осады. А вот прислуга осталась. Сейчас они смотрели на нас перепуганными глазами. Прятаться не стали. «Спокойно», — сказал им граф, — «никто вас не тронет, если сами будете себя хорошо вести. Поесть что-нибудь принесите. Только не нужно говорить, что у вас ничего нет. Сразу видно, что вы не голодаете». «Да что мы вам принесем-то?» — взвизгнула какая-то женщина, видно, быстрее всех опомнилась. «И вообще, выметайтесь из дома. Дверь сломали. С нас хозяин, когда вернется, шкуру спустит». «Пасть закрой!» — рявкнул наш временный командир, который еще не отошел от схватки. «Я же сказал, не нужно наглеть. Тебе сейчас не своего господина бояться нужно, а нас. Смотри, будешь орать и возмущаться, я тебе сам башку снесу». «Прошу прощения», — тут же переобулась женщина. «Сейчас что-нибудь поищем». Нашли. Уже минут через 10 жильцы этого особняка выносили нам разные копчености, которых, нужно заметить, было в избытке. Видно, что хозяйственный тут человек живет. Позаботился о запасах. Когда шли в нижней части города, там была только нищета и разруха. Видели по дороге несколько трупов, которые умерли явно не от оружия, а с голоду. Больно они худыми были. Неудивительно, осада в первую очередь ударила именно по беднякам. Тут, как и в столице империи, большинство людей живут на то, что успели заработать за один день. Никто от еды отказываться не стал. Я в том числе. Хоть и не рекомендовалось набивать живот перед боем. У меня вообще после магического истощения аппетит проснулся зверский. Да и другие уплетали все, что под руку подвернется. А голодали, пока сражались. Нам осталось взять только замок. К счастью, тут рва не было, поэтому требовалось дождаться подхода магов, которые сметут защитников со стен. Потом будет последний штурм. Видно, мы вырвались вперед основной группы войск, так как подходить наши отряды начали примерно через час. Пока сидели, предварительно выставив охранение, солдаты без зазрения совести начали грабить дом, не обращая внимания на возмущение прислуги. Мешать им никто не стал. Тут так принято. Радует, что женщин никто не трогает. Наверное, потому что мы, дворяне, тут находимся. Каково же было мое удивление, когда в зал, где мы разместились, ворвалась Линда. Сразу подбежала ко мне и начала облизывать лицо. Я лежал на полу. Перед этим, конечно, сначала раздался крик бойцов, которые стояли в охранении. И только потом хищник вбежал. Солдаты даже арбалеты в нее разрядить не успели. Надо же, как это она смогла стену преодолеть. Наверное, ворота открыли, вот и примчалась. Хорошо, что никто ее по дороге не убил. Гарх лег рядом со мной, тяжело дыша. Осмотрев хищника, никаких травм на ней не обнаружил. Как найти-то смогла? удивленно произнес Лерон, после чего тоже потянулся погладить зверя. Но после предупреждающего рычания Линды резко одернул руку. «А как она нас находила во время движения войска по имперскому тракту?» — задал я встречный вопрос. «Наверное, нюх у них хорошо развит, и могут даже в тысячи других запахов найти нужный. Мой сотник, как и я, за время боя не получил ни царапины. Повезло. Силы ко мне понемногу возвращались, но все равно еще было тяжело. Надеюсь, что в бой сразу не погонят. Наши к штурму готовятся», — сообщил вбежавший в дом солдат, который смотрел за округой. «Мало ли кто еще в этот дом пожалует. Не хватало еще неожиданного нападения бунтовщиков. Явно же отрядов еще полно в городе, которые не успели отступить в замок». «Пошли, воины!» — скомандовал граф. «Последний рывок остался». Все с кряхтением стали подниматься и выходить на улицу. Уже весь двор был заполнен солдатами императорской армии, которые отрывали от строения все деревянное и делали щиты. Даже лестницы появились, притащили от городских стен. Я увидел архимага, который поддерживал один из отрядов, продвигающийся по улочкам. «Наставника бы найти», — сказал я сотнику. «Он мне башку за этот раз точно оторвет. Сказал же, чтобы никуда не лез». «Так и я вам кричал, чтобы вернулись», — напомнил мне Лерон. «Сам же видел, как все произошло», — отмахнулся я. «Если бы остановился, меня свои же солдаты бы и растоптали. Пришлось бежать вместе со всеми». «Это да», — вздохнул мужчина. «Ничего, господин Рагон наверняка видел, как вы на стену лезли, так что не будет злиться». Постепенно сколоченные щиты стали вытаскивать вперед, а замеченный мною архимаг пошел в окружении бойцов к стене. Также вперед выдвинулись и остальные одаренные. Как я не всматривался в толпу магов, заметить наставника так и не смог. Может, он вообще с другой стороны площади находится. Ладно, после взятия замка отыщу, когда все немного успокоится. Сам я вперед идти не стал. У меня магическая сила совсем немного восстановилась, так что толку все равно не будет. Да и не хотелось бы упасть без сознания, сразу затопчут. Солдаты сгрудились в проходе, готовясь к последнему рывку. Награбленное добро они и не думали бросать. Так и таскали с собой в небольших рюкзачках. «Хорошо, что мебель не прихватили», —